Эпилог. А ты в кругу лучись, другого счастья нет, и у звезды учись тому, что значит свет. Осип Мандельштам. Здравствуй, дорогой Амир. Пишу из поезда. Еще трое суток пути. Когда едем до Стамбула, отправлю тебе это письмо. Хочу тебя поблагодарить за помощь, особенно в тяжелые месяцы. Судьба отняла у меня семью по кусочкам. Не злюсь на нее. Может, и странно. Человек должен сохранять уважение к своей жизни, какой бы она ни была. Оно начинается с откровенного разговора с собой, без лжи и честолюбия. Детство мое пришлось на военные годы. Слезы, голод, смерть. Помню, я выбегала на полуразрушенную улицу, смотрела на склонившуюся над домом сосну, словно оберегающую его жителей, и как ее не срубили на дрова, и думала, как красива жизнь. Красоты в ней больше, чем боли. Никогда не забуду сосновый аромат, смолистый, горьковатый, прохладный. Отец не вернулся с фронта. Мама работала медсестрой, я ходила в школу. В старших классах подрабатывала после уроков на ткацкой фабрике, получала гроши, но и это были для нас деньги. Хотелось помочь маме. Она уставала, ночами плакала. Я знала, что у меня любви к жизни больше, чем у мамы, значит, и сил тоже. Мама надломилась после смерти отца, любила его до безумия. Плача причитала, почему у меня так случилось. Я не знала, что ответить, мне было больно за маму и обидно, что мое присутствие не облегчало ее страданий. Я старалась радовать маму до ее последней минуты, но перед тем, как навсегда закрыть глаза, она задала все тот же вопрос, почему у меня так случилось. Я выросла, и у Чехова мне встретились важные строки. Если бы начать жизнь снова, притом сознательно. Если бы одна жизнь, которую уже прожита, была, как говорится, начерна, другая начисто. Тогда каждый из нас, я думаю, постарался бы прежде всего не повторять самого себя, по крайней мере, создал бы для себя иную обстановку жизни. Если бы маме дали вторую попытку, как бы она прожила? Хочется верить счастливо, без вражды с тем, что идет навстречу. Амир, покидая город вечной зимы, я думаю о прошедшем. Оно открывается мне глубже. Ганс и Дасту — одно целое. Пуповина, которую не перережешь. Они не смогли по отдельности, в разных мирах. Миром для Дасту был ее отец. Будучи крохой, она успокаивалась в его объятиях. Не засыпала без папиной сказки. Эта связь сделала меня счастливее. Наш ребенок рос в любви, в главном, что могут дать родители. Потом мы ее потеряли. Болезнь крови. Похоронили дочь у океана, в том городе, где она впервые его увидела. Однажды Дасту спросили, кого она любит больше всего. Она ответила со всей серьезностью «Океан, папу и маму, а еще печенье с малиновым джемом». На самом деле Ганса не стало в день, когда умерла Дасту. Он любил жизнь и был примером любви для нее. Поэтому продолжал путь. Перечитывая его письма, плачу. Ганс видел все иначе, с детской непосредственностью, без боязни задавать вопросы и искать на них ответы, с умением приходить через ошибки к открытиям. Он не верил, что в этом мире его дочери больше нет. Его сердце остановилось, когда он обознался. Та девушка отвезла Ганса в больницу. Перед отъездом мы с Леоном пришли на берег, к перевернутым лодкам. Я вспоминала прогулки с мужем, как по рисунку волн мы угадывали настроение океана, как спасали замерзшие ракушки из-под снега, отогревая их в ладонях, как я читала ему книги о видах метелей, а он отвечал, что когда ветер дует на раны, они заживают скорее. Когда думаю, что Ганс и Дасту сейчас вместе, мне спокойно. Между ними больше нет расстояний. Нет тоски, боли, земных законов времени. Они рядом со мной. Как и я, идут вдоль берега, но их не увидишь глазами, только сердцем. Умит нас ждет. Уже подобрал квартиру недалеко от своей. Район называется Кадыкёй. Написал, что окна выходят на каштановое дерево и мечеть. Денег нам хватит. Семья, купившая белый дом, так влюбилась в него, что не стала торговаться. Мне будет не хватать Марса и Асгюра, но я спокойна, что ты о них заботишься. За Марсом я еще вернусь. Спасибо за все, друг. Мария. И еще. Я счастлива, что пекарня теперь зовется в честь нашего любимого человека. Текст читал Александр Аравушкин.